чего это мне взбрело в голову гулять? Потом я вспоминаю, что иногда парализованные думают, что могут двигаться, а на самом деле это не так. «А пальцы у меня шевелятся?» – спрашиваю я Пола Филбрауна. Он говорит, что да, вполне. «Честное слово?» – спрашиваю я, и он, кажется, дает честное слово. Я снова начинаю отключаться. Фил Браун спрашивает у меня, медленно и громко склонившись ко мне, где моя жена? Не в том ли большом доме озера? Я не могу вспомнить. Я не могу вспомнить, где все члены нашей семьи, но могу вспомнить телефоны нашего большого дома и коттеджа на той стороне озера, где иногда живет моя дочь. Чего там, я даже свой номер социального страхования назвал бы, если бы он спросил. Я все номера помню, только все остальное забыл. Прибывают еще люди. Откуда-то слышен треск полицейской рации. Меня кладут на носилки. Это больно, и я вскрикиваю. Меня поднимают в кузов скорой помощи. Полиция все ближе. Хлопает дверь, кто-то говорит, «Ты так ее совсем расколотишь», и мы трогаемся. Рядом со мной сидит Пол Филбраун. У него в руках щипцы, и он мне говорит, что ему придется срезать кольцо у меня со среднего пальца правой руки. Это обручальное кольцо, которое Таби мне подарила в 83-м, через 12 лет после нашей свадьбы. Я пытаюсь сказать Фил Брауну, что его я ношу на правой руке, потому что настоящее обручальное кольцо у меня на среднем пальце левой руки. Набор из двух колец обошелся мне в $15.95 в Days Jewelers в Бангаре. То есть, иными словами, первое кольцо стоит всего 8 баксов, но, смотрите, действует. Что-то из этого я могу пробормотать, хотя вряд ли Пол Фил Браун что-нибудь разбирает, но он кивает и улыбается, срезая у меня с правой руки второе, более дорогое кольцо. Где-то через 2 месяца я звоню Фил Брауну сказать спасибо. К тому времени я уже понял, что он спас мне жизнь, сначала сделав все, что нужно было на месте, а потом доставив меня в больницу на скорости 110 миль в час по горбатым и перелатанным проселочным дорогам. Фил Браун говорит, что всегда рад помочь, а потом добавляет, что мне, наверное, кто-то ворожит. «Я уже 20 лет этим делом занимаюсь», — говорит он в телефон. «И когда увидел вас в канаве, плюс еще масштаб ранения от удара, я думал, вы до больницы не дотянете. Везучий вы». Масштаб ранений таков, что доктора в больнице Северного Камберленда считают, что им тут не справиться. Кто-то вызывает санитарный вертолет, чтобы доставить меня в медицинский центр штата Мэн в Льюистоне. В этот момент приезжают моя жена, дочь и старший сын. Детям разрешено краткое посещение, жене позволено остаться дольше. Врачи ее заверяют, что мне сильно досталось, но я выкарабкаюсь. Нижняя половина тела у меня закрыта. Жена не должна видеть, как у меня повернуты ноги вправо, но ей разрешают стереть у меня кровь с лица и выбрать из волос осколки стекла. У меня на скальпе длинный разрез, след от столкновения с ветровым стеклом Брайана Смита. Я стукнулся на 2 дюйма в сторону от стойки стекла с водительской стороны. Налети я на нее, погиб бы или остался на всю жизнь в коме. Растение с ногами. Если бы я стукнулся о камни, торчащие на обочине шоссе 5, тоже бы или погиб, или был бы на всю жизнь парализован. Я на них не попал. Меня прибросило через фургон и пронесло 14 футов по воздуху, но швырнуло не на камни. «Наверняка вы в последний момент подались влево», — сказал мне позднее доктор Дэвид Браун, — «иначе мы бы с вами сейчас не беседовали». На площадку больницы Северного Камберленда приземлился санитарный вертолет, и меня везут туда на каталке. Небо очень яркое и очень синее, и рокот вертолетного двигателя очень громок. Кто-то кричит мне в ухо: «Летал раньше на вертолетах, Стивен!» Голос звучит весело, почти восторженно. Я пытаюсь ответить, что да, дважды летал, но не могу. Вдруг становится очень трудно дышать. Меня грузит вертолет, мы взлетаем, мне виден край синего-синего неба, на нем не облачко. Красиво. По радио слышны еще голоса. Кажется, в этот день моя судьба — слышать голоса. А дышать тем временем становится все труднее. Я машу кому-то рукой или пытаюсь, и надо мной склоняется лицо, вплывая в поле зрения. «Будто тону», — шепчу я. Кто-то что-то проверяет, и кто-то другой говорит. У него коллапс легкого. Слышен шум развертываемой бумаги, и еще чей-то голос говорит мне в ухо: «Стивен, мы тебе вставим трубку в плевру. Будет чуть-чуть больно, пощиплет». держись. Мой опыт, приобретенный еще в розовом детстве с больными ушами, подсказывает мне, что если медик тебе говорит про «чуть-чуть пощиплет», то на самом деле будет «ого-го, как больно». Но на этот раз не было так больно, как я боялся, наверное, потому что меня начинили обезболивающими или потому что я опять на грани потери сознания. На этот раз будто меня сильно стукнули в грудь, сверху, справа, коротким острым предметом. Что-то тревожно свистнуло в груди. Будто открылась течь. Наверное, так оно и было. Через миг звук нормального дыхания, который я слушал всю свою жизнь, не замечая, как правило, слава богу, сменился противным хлюпающим звуком. Вдыхаемый воздух был очень холоден. Но это был воздух, да, воздух, и я им дышу. Я не хочу умирать. Я люблю жену, детей, дневные прогулки у озера. И еще я люблю писать. У меня книга о писательстве лежит на столе, незаконченная. Я не хочу умирать. И лежа в вертолете, и глядя в ясное небо, я понимаю, что лежу на пороге смерти. Кто-то меня вскоре стащит с него в ту или иную сторону, от меня почти ничего не зависит. Я только могу лежать, глядеть в небо и слышать хлюпающий тонкий звук собственного дыхания. Через 10 минут мы приземляемся на бетонной площадке медицинского центра. Мне она кажется дном бетонного колодца. Небо закрывается, и шелест лопастей вертолета усиливается эхом, как шлепки гигантских ладоней. Меня, дышащего все теми же трудными хлюпами, поднимают и выгружают из вертолета. Кто-то встряхивает носилки, и я вскрикиваю. «Ничего, ничего, Стивен, все хорошо!» — слышен чей-то голос. «Когда ты сильно ранен, все тебя называют по имени. Все становятся закадычными друзьями».